Ты уже который час сидишь вот так вот на пороге кузницы и смотришь на болото. А почему меня с детства звали Пипом? Почему, Джо? Так ведь, Пип, дружочек, фамилия твоего отца была Перип. Тебя при крещении нарекли Филиппом. А твой младенческий язык из того и другого не мог слепить ничего иного, кроме как Пип. Так оно и пошло. Ну, а дальше-то ты знаешь. Знаю. Знаю, Джо. Так что я говорю-то, может, ты пройдешься по деревне, а? Может, тебе любопытно будет взглянуть, как тут теперь. Ведь сколько лет прошло? 11 лет. 11. Да. Многовато. Немало. Да. Может быть, я и пойду взглянуть на старые места. Может быть, но попозже. Ну-ну. Ну, знаешь ли, Пип, негоже это. Ты вот так с самого завтрака сидишь, дружочек. Сидишь себе да смотришь. А на что там смотреть-то? Самое, можно сказать, унылое место во всей округе. Плоское, что твоя тарелка. Сколько дамб, плотин да шлюзов тут не наворочили. Все одно болото, они болото и есть. Да, да, да. То-то и оно. Или, скажем дальше, река. На реке баржа. Ну и что? Зачем баржа? И кто там содержится? Ты ведь и так знаешь. Ой, прости, дружок, ляпнул, не подумавши. Да, да, да, конечно. Ну и кладбище там еще тоже невеселое местечко. Верно я говорю, Пип? Да ты слышишь ли меня? Сделай ты милость, не пугай ты старого Джо, ну нельзя же так-то. Скажи хоть, что ты там такое увидел? Начало, Джо. Начало. Самое начало. Первую пору моих больших надежд. Ох, Пип. Я помню болото, наши болота зимой, ветер, да, и крохотное дрожащее существо, которое зовут Пип. Неужели это я? Пип, Пип. Маленький Пип, тебе ведь страшно среди безлюдья, среди тумана, кладбищенских надгробий. Страшно, да чего же страшно? И холодно вдобавок. Холодно и страшно, страшно и холодно. Бежать скорее, скорее бежать домой. Беги, маленький Пип, беги. Скорее, откуда скорее. Тебе знать, что ты бежишь навстречу своей судьбе? Скорее, скорее. Ой. Замолчи. Ой. Юрий! Щенок, глотку перережу. Ой, не вешьте меня, сэр, пожалуйста, не надо. Как тебя зовут? Оно живо? Пип, сэр, Пип. Как? Пип, Пип, сэр. Где живешь? Вон там, вон в деревне. А ну покажи карманы, что у тебя там. Только кусок хлеба, сэр. Давай сюда. Какого дьявола ты околачиваешься в этом месте? И в такую пару? Я пошел посмотреть, откуда приходит ветер. Что-что? Джо сказал, что ветер приходит с моря, там его логово. Я и пошел было, а до моря оказалось очень далеко, а тут еще туман. И вот, не режьте меня, сэр, я вас очень прошу, пожалуйста, не надо. А его... видно будет. Ты и вправду тут один, а? А где твоя мать? Здесь, сэр. Где? Да, здесь вот, сэр, на кладбище, под этим вот камнем. Тут написано, а также Джорджиана, жена вышенареченного. О, рядом с матерью выходит твой отец? Да, сэр, он тоже здесь. Вот, Филипп Пирип, житель всего прихода. А с кем же ты живешь? Или вернее сказать, с кем ты жил, потому что я еще не решил, оставить тебя в живых или нет. Отвечай, щенок! Когда тебя спрашивают... С сестрой, сэр. Миссис Джо Гарджери. Она жена. Жена кузнеца, сэр. Кузнеца, говоришь? Вот, гляди. Знаешь, что это такое? Это цепь, сэр. А что такое жратва, ты знаешь? Да, сэр. А что такое таскать на ноге вот это и вовсе не жрать? Нет, сэр. Да, парень. Хорошо бы тебе этого никогда не знать. Ну вот что... Ты мне достанешь подпилок и достанешь жратвы и принесешь вон туда, к большому камню, понял? Понял, понял, сэр. А не то я вырву у тебя сердце вместе с печенкой, понял? Ты говори, понял? Понял, понял, сэр. И не думай, что мне некому помочь. У меня тут спрятан один приятель, так я по сравнению с ним просто ангел. Я его еле-еле держу, так ему не терпится тебя сцапать. Держите его, сэр. Держите крепче, прошу вас. Я достану вам подпилок и еды достану, и все принесу, как вы велите. Тогда чего же ты стоишь? Беги домой! Благодарю вас, сэр. Благодарю вас, сэр. Доброй ночи, сэр. Как ты бежал. Как ты тогда бежал, маленький Пип? Скорее! Скорее! Пока тропинку еще можно разглядеть. Скорее! Ну же, ну! Осталось совсем немного. Рукой подать, и будет деревня. Скорее! И будет крайний скорее. Дом у дороги. Ну вот, вот он дом. Дом, где безраздельно царствует миссис Джо Гарджери, твоя старшая сестра. По заслугам пострелёнок. Нет, ныкать, я тебе говорю, а то я опять за тебя примусь. Будь вас тут хоть полсотни пипов и доброй сотни гаджели, все вам хватит. Нечего сказать, славная парочка. Тот проклялся до темноты неизвестно где, а этому только и радости, что дудеть свою дурацкую дудку. Ой, флейта это. Если я говорю дудка, то значит дудка. Вечером, значит, дудишь в дудку. А днём, знай, грохочешь у себя в кузнице. Да распеваешь дурацкую песню про старого Клема. Насчет кузницы я тебе так скажу, Пип. Надо же кому-то похлебку варить, а то похлебка не сварится. Понял? Ага. Это ты про то, что работаешь для всех нас, да? Вот ты скоро вырастешь, станешь моим подмастерьем. То-то будет расчудесно. А похлебка? Похлебка? Это ты что? Ты насчет ужина, что ли? Так не будет сегодня ужина. Да? Да. А что же будет? Можно спросить? Можно было бы и не спрашивать. Если я, как раба несчастная, весь день пекла и стряпала для завтрашнего рождественского обеда... Ух ты! И тебе дадут, Пип. Так чтобы я вас еще сегодня кормила и поила, и посуду за вами мыла? Нет уж, довольно. Пламчу хлеба с маслом и будет с вас. Ну что, Джо Гарджери? Но можно спросить, что ты там все крутишь кочергой в очаге. Может быть, ты недоволен? Ах, тебе не по нутру, что к нам на Рождество пожалует сам дядя Памбочек. Ой. Другой бы до потолка прыгал от радости, имея такого дядю. Да, шутками. Да, да. Человек торгует семенами и зерном. Ой. Человек держит лавку в городе. Ой. Ух ты, опять стреляют. Джо, это стреляет пушка? Угу. Опять арестант дал тягу. Тягу? Как это? Утек. Ну, сбежал. Один арестант сбежал 3 дня назад. Ну, тогда тоже стреляли. А другой, похоже, сегодня. А стреляют с баржи. Там плавучая тюрьма. Ух.